Глава 7. Лагерь Ермолова. 3 дня спустя. «Командир, ты готов?» Логинов забежал в шатер, уже полностью облаченный в броню. «Через полчаса выходим». «Я помню». Улыбнувшись, я собрал раскиданные по столу патроны и, сунув их в карман, встал. «Пошли, посмотрим, как там наши штурмовики». Моя безумная идея, высказанная 3 дня назад на собрании в шатре генерала, возымела последствия. И теперь мне придется идти в тыл шведам, ведя за собой отряд в почти 80 человек. Меньшая часть — это были мои люди, а остальные — это штурмовики, которые освоили, наконец-то, броню. Конечно, им еще далеко до уровня моих людей, но, тем не менее, даже так они уже представляли из себя грозную силу. И эту силу я поведу по подземному туннелю в тыл к шведам, чтобы в нужный момент ударить. За 3 дня наш лагерь изменился до неузнаваемости. И все потому, что к нам прибыли Морозов с Долгоруковым. Князья привели за собой около 5000 аристократов разной величины и силы. По большей части это были мастера, однако несколько сотен магистров также изъявили желание поучаствовать в войне. Я искренне не понимал, почему до сих пор большая часть регулярной армии и сильнейших аристократов сидят в стороне, но никто не собирался отвечать мне на этот вопрос. «Как там штурмовики?» Выйдя на улицу, я еще раз проверил все карманы и, убедившись, что все в норме, направился в центр лагеря. «Бодрятся!» — Логинов усмехнулся. «Но я больше переживаю за Алабаева. Он собрал огромный рюкзак всевозможных взрывчатых штук и собирается понести его к шведам. Не дай бог по дороге где-то появится искра. Обрушим весь туннель к хренам собачьим». «Ты не доверяешь нашему специалисту по взрывчатке? А как же твои рекомендации?» «Ну, я-то думал, что он будет хакером работать. Кто ж знал, что этот жук решится на то, чтобы вспомнить свои навыки взрывника?» «Ну вот видишь, люди иногда способны приятно удивить». Я увидел Распутина в компании Морозова, который шел в мою сторону. «Ладно, иди к штурмовикам, я скоро подойду». «Доброе утро, князья. У вас что-то важное?» «Привет, Ярослав», — Морозов протянул мне руку. «Да, мы решили, что тебе не помешает сильный маг воды. Так что я иду с тобой, если ты не против». «Ну, архимаг лишним точно не будет. Но вы уверены, ваша светлость, что хотите пойти с нами? Не поймите меня неправильно, но разве ваше место не рядом с вашими людьми?» «Мои люди справятся и без меня. А вот вам, по сути, предстоит одна из важнейших задач сегодняшней битвы. Император, конечно, доверяет тебе, Ярослав, но подстраховка не помешает». «Как хотите», — я пожал плечами. «Тогда пойдемте, через 20 минут выходим». «Погоди, Мечников». Распутин остановил меня и протянул небольшой кристалл на веревке. «Это ментальный щит. Возьми. Он не слишком сильный, но шведов нет, архимагов разума. А против удара магистра такой щит защитит. Он работает постоянно, поэтому просто надень и носи». «Благодарю, Андрей Михайлович. И удачи!» Кивнув Распутину, я развернулся и направился в сторону группы штурмовиков, которые с интересом наблюдали за мной. Тот факт, что я настолько свободно общаюсь с князьями, заставил многих задуматься, и теперь к моим словам относились куда внимательнее, хотя я и до этого не сильно чувствовал пренебрежение со стороны бойцов Ермолова. Шагавший рядом Морозов ничего не говорил, лишь с интересом рассматривал моих бойцов. Через несколько минут мы покинули пределы лагеря и направились в сторону леса, именно там, где я наткнулся на отряд врага. Толпа почти в 100 лиц шла неожиданно тихо, и я позволил себе немного расслабиться. На самом деле наш безумный план был полон допущений и по большей части основывался на ежедневных проверках тоннеля контрабандистов. Каждый день парочка бойцов проходила тоннель от начала и до конца, и ни разу им не попадались шведы, а значит, шанс спокойно зайти в тыл врагу был достаточно высоким. «Как думаете, ваша светлость, как быстро у нас получится закончить эту войну?» Я тихо обратился к Морозову. «Пока что все, что я вижу, это то, что большинство так называемых аристократов спокойно радуется жизни, пока другая часть честно служит империи. и это не вызывает у меня никакого доверия к нашей политике в целом». «О, поверь, Ярослав, не только ты так думаешь», — Морозов подмигнул мне. «Но понимаешь, в чем штука? Император далеко не всесилен, даже если так кажется со стороны. И этой войной он выполняет сразу несколько задач, показывает свою силу всем тем, кто об этом забыл, а еще берет на карандаш тех, кто во время войны занимается тем, что мутит воду. Так что не переживай. Война продлится не так уж и долго. Но это не значит, что империя вздохнет спокойно. Наоборот, как только умолкнут пушки, империю начнет лихорадить. 20 лет спокойной жизни слишком сильно расслабили людей. И теперь многие аристократы позволяют себе такие вольности, о которых раньше и мечтать нельзя было. Вот такие вот дела». Морозов хлопнул меня по плечу, а я понял, что ничего не смыслю в государственной политике и, что самое забавное, и не стремлюсь к этому. Плевать на игры высоких господ, пока они не мешают моей жизни. От мыслей меня отвлек Логинов, который махнул рукой, показывая, что мы пришли, и я направился вперед. Я планировал идти первым, ведь в случае чего моя сила антимага способна нивелировать почти любого противника без особых последствий для тоннеля. Все же нельзя забывать, что он не новодел, а значит, шанс обрушения все же существует. Включив небольшой фонарик, я спустился в тоннель и, вдохнув сырой земляной запах, сделал шаг. Ну вот и все. Началось. Лагерь Ермолова. Император закончил облачаться в броню и, взяв в руки автомат, на секунду прикрыл глаза. Уже очень давно он не был в бою, и теперь предстояло вспомнить все, на что он способен. «Готовы, государь?» Ермолов вошел в шатер в полном обмундировании. «Пора. Артиллерия уже готова начать». «Пойдемте, генерал», — Петр усмехнулся. «Пора показать шведам, что они очень сильно ошиблись, когда сунулись на нашу землю». Выйдя из шатра, император приветственно помахал готовым к бою войскам и, вскочив в кузов БМП, махнул рукой в сторону выхода из лагеря. «За мной, бойцы! Покажем шведам, на что способны русские воины!» Ответом ему был одобрительный рев солдат. И через минуту весь лагерь пришел в движение. Первыми, как всегда, начали маги огня и артиллерия, посылая в сторону шведов сотни и тысячи снарядов. И пока снаряды разрывали землю перед врагами, лагерь покинул сотни боевых машин, каждая из которых несла на себе от 10 до 20 бойцов. Это были сильнейшие бойцы в лагере. Именно им предстояло нанести первый удар. И только после этого основная масса бойцов пойдет в атаку. Почти все идущие в первой волне были магами, и каждый из них был снабжен дополнительными накопителями, чтобы иметь возможность перезаряжаться прямо на поле боя, не прерывая удар. Грохот стоял такой, что даже находясь рядом друг с другом, бойцы ничего не слышали и по большей части общались жестами. Император же готовил особый удар, а помочь ему в этом должен был Долгоруков и Ермолов. Удар трех архимагов — страшная вещь. И через несколько минут шведам предстоит это почувствовать на собственной шкуре. Подземный тоннель. Когда земля под нашими ногами затряслась, я улыбнулся. «Ну, наконец-то! Наши пошли в атаку, а значит, пришла пора и нам ускориться». Одновременно с этим лагерем в атаку пошли и другие. Шведов решили бить по всему фронту, чтобы не дать им возможность перебрасывать резервы. Так что теперь главное — не упустить эту возможность. Другой такой точно не будет. «Нужно спешить, князь!» — я глянул на Морозова. «Осталось всего ничего». «Нужно, значит, сделаем». Князь на секунду прикрыл глаза, а после сделал то, чего я ожидал меньше всего. Под нашими ногами появился лед, также лед появился на стенах, а потом вырос и между нами в форме колонн. «Хватайтесь за колонны!» — Морозов усмехнулся. «Надеюсь, все в детстве катались с горки. Если да, то вам это понравится». Когда бойцы выполнили просьбу князя, он выпустил свою силу полностью, и мы полетели по туннелю с огромной скоростью. Князь двигал огромные массы льда и, судя по всему, делал это не особо напрягаясь. Мда. А ведь у меня проскальзывали мысли о том, что я способен потягаться с сильными архимагами, но теперь я явно вижу, что это не так. До конца тоннеля мы добрались меньше, чем за минуту. И лишь когда показалась каменная дверь, князь убрал лед, не оставив на земле ни капли влаги. «Ну вот и как-то так», — Морозов усмехнулся. «Достаточно быстро добрались. Я бы сказал, даже с ветерком». Улыбнувшись, я отодвинул камень, и яркий солнечный свет ударил мне прямо в лицо. «Ну а теперь за дело». До ближайших шведских укреплений осталось 200 метров, не больше. И император понял, что пора. Кивнув князьям, государь принялся готовить заклинание, и по мере готовности он вливал в него все больше и больше силы. Когда император понял, что почти подошел к своему лимиту, к делу присоединились Ермолов и Долгоруков, превратив и так сильное заклинание в настоящее произведение искусства. Через 30 секунд все было готово, и император наконец-то отпустил конструкт. Первым делом потемнело небо над головой шведов, а после послышались сильные раскаты грома, которые даже на секунду перекрыли грохот оружия. Маги замерли на месте с восхищением, наблюдая за тем, как архимаги здесь и сейчас творят историю. После грома появились молнии, которые поначалу били довольно редко, но через несколько секунд тысячи молний ударили прямо в шведские укрепления, буквально испаряя сотни тонн бетона и земли. Шведов не спасали ни амулеты, ни стационарные щиты, ничего. Настоящее бедствие ударило с неба, и никто не мог противостоять этому. Императорская атака продлилась ровно 3 минуты, а после все стихло, и на несколько секунд на поле опустилась гробовая тишина. «Да, государь, а ведь я забыл, насколько ты силен», — Ермолов усмехнулся. «Даже боюсь представить, что творилось у шведов, если меня даже здесь проняло». «Не обольщайтесь, князья, вряд ли у меня получилось закончить все одним ударом». «Все же заклинание хоть и площадное, но не настолько, насколько хотелось бы мне». Государь скупо улыбнулся и стукнул по крыше БМП. «Надо ехать дальше. Битва только началась». Наблюдая за атакой императора из тыла, я радовался тому, что не нахожусь на территории шведских укреплений. А ведь это всего лишь один представитель рода Рюриковичей. А если бы их тут было 3 или 5... «Бедные шведы, после такого я им совсем не завидую». «Ну что, бойцы, поздравляю, вы только что увидели императорскую силу». Усмехнувшись, я проверил винтовку и сделал несколько шагов вперед. «Теперь пришла пора показать свою силу, и я надеюсь, вы сделаете все, на что способны». До шведского лагеря было не больше 1 км, и мы вновь ускорились, чтобы успеть. Наверняка шведы тоже увидели удар императора, а значит, понимают, что им пришел конец. Ну или же они в лихорадочном темпе готовятся к защите, что тоже не есть хорошо. Через несколько минут бега я уже видел вражеские палатки и фигуры солдат, которые бегали между ними. Рядом уже готовился к атаке бегущий Морозов. Князь сходу выпустил свою силу, создав несколько сотен ледяных копий. И через мгновение среди шведских палаток начался настоящий ад. Удары князя были безжалостны. Ему было плевать, кто перед ним. Не желая отставать от Морозова, я также выпустил силу и начал выводить из строя шведов, все же стараясь не убивать их, а максимально выкачивать из них жизнь. За те преступления, что они совершили, смерть — это слишком простое наказание. Уверен, Распутин с Пожарским придумают, как использовать этих уродов ко всеобщей пользе. А вот штурмовики делали свою работу привычно, стреляя во все, что движется. А что не двигалось, они шевелили, а потом стреляли. Лагерь, который и до нас не был образцом порядка, вообще превратился в сосредоточие хаоса. И если бы не привычная броня, мы бы очень быстро потеряли бы друг друга. Пока штурмовики и Морозов развлекались, я целенаправленно шел к центру лагеря, надеясь найти там антимагов и магов крови, но, увы... Придя туда, я увидел только пустые палатки, которые были покинуты явно не сегодня. Хе. Видимо, не настолько они неуязвимы, если решили покинуть этот лагерь. Видимо, потери, которые они понесли, все же заставили их задуматься. «Логинов!» — кликнув гвардейца, я указал на палатки. «2 людей сюда. Пусть охраняют. Остальным проверить лагерь на наличие пленников. Пусть штурмовики и Морозов убивают. У нас немного другие задачи. Линия фронта. Шведская сторона. Шведские офицеры с ужасом смотрели на приближающиеся боевые машины русских и все сильнее поддавались панике. Лагерь молчал, а без накопителей и боеприпасов сопротивляться дальше не было возможности. Все, что было, они потратили в первые же минуты боя, надеясь остановить атаку русских. «Это все тщетно», — один из офицеров откинул в сторону свой револьвер. «Нам не победить в этой войне!» Он уже хотел было развернуться, но каменное копье в голову окончило его жизненный путь, а магистр, сделавший это, поднял оружие и вручил его другому офицеру. «Так будет с каждым, кто решит сдаться!» В голосе мага лязгнул металл. «Даже если мы сдохнем, то мы сделаем это с честью, иначе какие мы к черту войны!» Вот только и магистр долго не прожил, потому что объединенный удар русских магов начисто снес дзот, убив всех, кто там был. Через минуту несколько русских бойцов спустились в глубокую яму, внимательно осмотрели все, что осталось от дзота, на наличие выживших и направились дальше. А некогда бравые шведские воины остались лежать обгорелыми кучами мяса на треснутом бетоне. Шведский лагерь. Час спустя. «Вижу, ты справился с заданием, капитан». Ермолов, как всегда, с улыбкой на лице подошел и хлопнул меня по плечу. «Молодец. Жди теперь награды от императора. Видел бы ты лица шведов, когда они поняли, что помощи из тела не будет. Больше половины сдались в плен». «У нас таких тоже хватает, господин генерал». Я кивнул в сторону северной окраины лагеря. «Мои бойцы уже всех разоружили. Теперь сидят, охраняют, чтобы никуда не убежали. А что с другими точками атаки? Как справились наши войска на других участках фронта?» «А вот с этим похуже», — Ермолов поморщился. «Не то чтобы совсем плохо, но такой уверенной победы у них не было». «Неудивительно. У нас-то был император, а у них нет», — я пожал плечами. «Да и тут не все так просто. Антимаги и кровососы ушли, причем, судя по всему, несколько дней назад. Это еще одна из причин, почему победа досталась нам настолько легко». «Вот оно как», — Ермолов задумчиво почесал щеку. «Ладно, пойду доложу императору. А ты никуда не уходи, отдохни немного. А потом придешь на доклад, понял?» «Так точно, господин генерал», — я усмехнулся. «Не переживайте, дальше фронта не уйду». «Как раз это меня и беспокоит», — Ермолов хохотнул. «Ладно, я пошел». «Командир!» — стоило генералу отойти, как меня окликнул Логинов, на котором не было лица. «Командир, мы тут такое нашли! Пойдем быстрее!» Не дав мне сказать и слова, он схватил меня за локоть и буквально потащил к выходу из лагеря. Пришлось ускорить шаг, вряд ли Иван стал бы беспокоить меня из-за мелочи. И когда мы пришли к невысокому каменному строению, спрятанному в небольшой низине, я понял, что это совсем не мелочь. Мои бойцы на руках выносили из здания детские тела, в которых еле-еле теплилась жизнь. И, судя по их лицам, пленным шведам осталось жить не так много. «Как это так, командир?» — Логинов буквально плакал. «Это же дети!» «Сейчас узнаем!» — скрипнув зубами, я развернулся. «Пошли. Надеюсь, хоть одна тварь даст мне ответы на вопросы, иначе я буду их лично убивать голыми руками».